сказавший о предначертанном ему пути великого посвященного, божества в человеческом облике. «Вождь человеческой славы!» — услышал он голос неба. «Веди, учи, твори!» И он стал действовать, я бы сказал, по определенной программе, спущенной ему свыше. Он, еще будучи на берегах Рейна, облагородил культовые действа, запретил человеческие жертвоприношения, упразднил институт кровожадных жриц-друидес, ввел культ Матрикштайи, женщины-матери, сделав ее хранительницей домашнего очага. Это прообраз нашей Берегини. Теперь он ввел праздник Матери Ночи, праздник солнца, расцвета природы, жизни. Этот праздник прижился в Киевской Руси как праздник ночи Ивана Купалы. Именно отсюда, с киевских земель, он и пошел по всему славянскому миру. Далее Рама запретил употреблять в пищу содержимое желудков убитых оленей, туров и других животных, упразднил этот нечистый обычай полудиких охотников. Употребление в пищу сырого мяса еще оставалось. Обычно такие органы убитых животных, как сердце, печень, почки, легкие, съедались теплыми. Был введен обряд, вернее, правило утреннего омовения, причем с мылом. Недалеко от очага Рамы была сооружена мылодельня. Мыльную массу делали из особых трав и грязи по рецепту самого Рамы. Это была первая мылодельня от сотворения мира. Крысы и мыши были объявлены нечистыми животными, их перестали употреблять в пищу. Все эти правила больше относились к окрестным обитателям лесов, массами приходившим в стан Рамы и учившимся у ариев. Рама также начал обучать земледелию, разумеется, первым шагам. Словом, стал решительно и целеустремленно осуществлять свою цивилизаторскую миссию. «Итак, молодой человек», — тут гуру улыбчиво сощурил глаза, — «физическое ощущение человечества, как и духовное, началось на вашей родине. Это и было мировое начало. Однажды в разгар золотой осени, находясь на одной из прибрежных гор, Рама, как зачарованный, смотрел на Днепровские дали. Широкая речная лазурь и золото берегов, островов, холмов и долин. Синь и желтизна, синь и желтизна, вода и огонь, ипостаси жизни. Здесь, на киевских высотах, в год сотворения мира рождена идея желто-голубого штандарта, того самого неистребимого двуколора, что сидит в мозгу костей украинцев. И не хлебное поле под чистым небом он символизирует, хотя почему бы и нет, символ может быть многозначным. А изначально он выражал известную ариям стержневую идею творения космоса и жизни, их первоосновы. Рама пробыл на киевских землях около 5 лет, и затем по велению свыше двинулся на восток. Великая миссия, начавшаяся на вашей Киевщине в год сотворения мира, продолжалась. В Приднепровье остались культовые обряды. Оставались и многие люди Рамы, впоследствии заложившие основы трипольской культуры. В честь праздника солнца с днепровских круч далеко разносился звон бронзовых бит, и далеко видны были ночные огнища. Но главное, что укоренилось под влиянием Рамы на берегах Днепра, это почитание женщины-матери, дароносицы, хранительницы очага, берегини. В азиатских странах, куда ушел Рама, и где его люди способствовали созданию первых цивилизаций, женщина не была в таком почете. Она оказалась жрицей лишь домашнего очага, хозяйкой в доме, точнее, на кухне. Но в Европе, особенно в Юго-Восточной, следы преобладания женщины остались до новейших времен. И не только на землях Препонтиды, скандинавской волшебницы, Валюспа Эдды, кельтские друидессы, вещуньи и фракийские бакханки, наконец, дельфийская Пифия — все это от ариев, от Рамы, от протоукраинской берегини. После небольшой паузы гуру продолжал.